Складное парусиновое кресло с подлокотниками, в которых предусмотрены держатели для удилища подстаканник, шляпа с накомарником, похожая на шляпу пасечника, складный сетчатый садок для рыбы на четырех кольцах из магически укрепленного алюминия и, самое главное, чемоданчик хитрой конструкции. В нем пряталась коробка для приманки, на четыре секции, коробка побольше для прикормки, складное парусиновое же ведро для замешивания этой прикормки и выдвижные ящички с отсеками для всяких мелочей, ровным счетом 30 штук. Причем в половину этих ячеек можно было вставить коробочки, что позволяли разбить ячейку на 3, 6 или 10 меньших. И еще, этот чемоданчик имел скрытые ножки, которые позволяли превратить его в низкий столик как раз такой высоты, чтобы можно было удобно работать сидя в складном кресле. Разумеется, все это делал не я, за мной была только финальная сборка. Работали 4 разных мастера, причем я надеюсь, что ни один из них не мог составить в воображении цельную картину того, что в итоге получится из его деталей. Просто хочется, чтобы мурлыкинский набор хоть какое-то время побыл уникальным, пусть даже появившаяся копия не позволит запатентовать некоторые решения. К удивлению и некоторой даже обиде Василия Васильевича, его домашние гораздо больше внимания уделили завтрашней свадьбе, чем его дню рождения. Нет, о нем не забыли, подготовили стол и подарки, высказали поздравления и, едва поклевав что-то с тарелок, умчались проводить окончательную примерку и подгонку платьев, поскольку все они, разумеется, были в числе приглашенных на торжество. Даже наша с тестем плавная миграция в его кабинет не вызвала поначалу никакой реакции. Только минут через 40 к нам заглянула отправленная хозяйкой горничная с вопросом, обновить ли закуски, или, может, повторить горячие. Подумав, мы выбрали варианты то и другое. Мой подарок, кстати, был принят с восторгом. Тесте сейчас сидел в раскладном кресле, поставив тарелку на разложенный в столик сундучок, и время от времени игрался с выдвижными ящичками, рассуждая, что и куда он уложит из имеющихся снастей. Я же обсуждал с дедом вариант подарить в следующий раз дополнение в виде жилетки со множеством карманов, тонких кожаных перчаток с обрезанными пальцами, некоторых инструментов, которых дед у тестя не увидел, какие-то загадочные зевника и экстракторы, главным номером, так называемый забродный комбинезон. Полностью герметичная одежда, неразрывно связанная с сапогами или даже бахилами, надеваемыми поверх обуви, которая позволяет проникнуть в труднодоступные и заболоченные места, игнорируя глубины вплоть до подмышек. А в целом, мы с ним неплохо посидели, дело даже не в выпивке, просто как-то уютно получилось. Ну, и одну из последних бутылок настойки на изнаночной голубике распили. Представляете, кончилось уже совсем. Ни у меня на складах, ни у оптовых торговцев, нигде нет, только кое-где в рознице. Последние мои запасы завтра на свадьбе уйдут, и то, на все столы выставить не хватит, не говоря уж о том, чтобы дополнительно выносить. Да уж, надо наращивать производство. Конечно, только как, дикорастущая же ягода, под куполом полное непотребство получается, строить плантацию вне купола, совершенно особое развлечение. Не говоря уж о том, что непонятно, как на самом деле это устроить. Надо ждать, пока моя будущая одаренная агрономка доучится. Цену поднимать не думаешь? Нет, цена справедливая и обоснованная, повышать это уже будет спекуляция. Как у тех, кто ее перепродает сейчас, люди говорят, видели в продаже в 2-2,5 раза дороже официальной цены. В общем, хорошо посидели, поговорили о рыбалке, о видах рыб, что водится на моей изнанке, об их повадках и отличиях от рыб обычного мира. Ну, и не только о них. Разумеется, не обошлось без кучи расспросов о том, как отбивались от волны, благо, что уже потренировался вчера, да и чисто боевые подробности интересовали тестя намного меньше, чем преподавателя военного дела. Разумеется, сильнее всего волновало Мурлыкиных то, что их доченька оказалась рядом, хотели знать подробности и жаждали уверений в том, что ее ничего не грозило. Я сразу же обозначил главное. Вы же понимаете, что меня там не было, не успел доехать. О распаде волны мне Маша по мобилету сообщила, когда я не доехал до поля боя около 25 километров. И почти все, что я знаю, за исключением вопросов техники и изучения поля боя, это с чужих слов. Да, конечно. А все, что знаю про Машу, это на 90% с ее же слов. И это понятно, и ее, как вы понимаете, и я, и особенно моя супруга неоднократно расспрашивали, но меня интересуют именно это 10%, которые из других источников. Рассказал, куда деваться, без лишних подробностей все же, например, что прорыв твари к позициям минометчиков произошел меньше, чем через 3 минуты после отъезда оттуда моей супруги. Ни к чему им впустую волноваться, тем более, что никто и никак на это повлиять не мог, а все уже давно закончилось. Ну, и про использованные технику и оружие пришлось рассказывать, в подробностях. Пока рисовал тестю использованную пулю, пришла идея, как сделать новую, остроконечная, с бронебойным сердечником, оперением и обтюрацией, а еще с парой винтовочных макров внутри, точнее, с заготовкой и детонатором обычного типа, разве что взводиться он будет при ударе в 150 же, а срабатывать с задержкой в 0,1 секунды. Еще надо подумать о том, чтобы в колпачок на дне поместить какой-то состав на роль трассера, будет то, что дед называет БЗТ, бронебойно-зажигательно-трассирующее. Надо будет поиграть с пропорциями, чтобы подогнать массу под расчетные 250 граммов и увеличить начальную скорость хотя бы до полных 400 метров в секунду, для чего мощность метательного заряда нужно увеличить по меньшей мере в 1,4 раза. Так, что-то я увлекся. А вот и девочки пришли звать обратно за общий стол, из-за которого сами же первые избежали, чай пить, попили, тортик съели, и домой, готовиться к завтрашнему. И вот дома, когда я очередной, уже последний раз обзванивал назначенных ДРшками знакомых, уточняя их готовности, переводя резервных в роль гостей, меня наконец-то настигло и накрыло осознание того, что именно мне завтра предстоит. Между нами с Машей появится третья. Хорошо, пусть не между, а рядом, но это даже не две Маши, и пусть Ульяна знакома нам обоим, не вызывает неприязни и внешне более чем просто интересно, но, как вообще мы будем жить втроем, и я не про интимную близость, а вот вообще, семейной жизнью и, знаете, как-то долгое пребывание Ульяны у нас в гостях ничуть не помогает, потому что, как любит говорить дед, это другое, меня аж потряхивать начало, несмотря на загодя принятое с тестем успокоительное. А Маша, вот уж ирония и гротеск, взялась успокаивать и утешать, в том числе прозвучало и сакраментальное. Ну, и в кровати будет к кому приставать, а то мне уже надо бы начинать воздерживаться. Да это ты, говоришь, мне забыла, что во вторник вечером было, а там действительно было. Я утешал и успокаивал Машу, гладил по спинке и тихонько напевал на ушко колыбельные и просто успокаивающие песенки, которые мне подсказывал дед, и вроде бы супруга начала успокаиваться, но потом толкнула меня ладонями в грудь и заявила: «Так, хватит, я не маленькая девочка, а взрослая женщина, и я знаю, что мне надо». «И что же?» И она рассказала, что именно, детально, в подробностях, с позами и интенсивностью воздействий. Дед, не успевший отключиться, как обычно в слишком личных случаях, только крякнул и спешно ушел в лес. Я только уточнил: «А тебе в твоем положении это можно? Мне это нужно». После чего взяла дело, и не только, в свои руки, получив все то, что хотела, согласно перечню, и еще кое-что сверху, чего захотелось в процессе. И была настолько изобретательна, требовательна и необуздана, что это даже немного пугало. Как и ее превращение на утро в благовоспитанную даму, дворянку, возмущенно краснеющую при слове «писька». Маша при этом напоминании смутилась ненадолго, скорее даже сделала вид, что смутилась. Ну, почему бы и не оторваться напоследок, тем более, в рамках лечения нервов. Потом немного посидела в задумчивости, поерзала, покраснела и задумчиво произнесла: «Кстати, насчет лечения, и насчет напоследок, кажется, сегодня тоже кому-то нужно подлечиться». Дед тут же заявил: «Я в лес». И не ошибся, надо сказать, день закончился очень приятно, хоть Маша и была намного осторожнее и сдержаннее, в отношении себя, во всяком случае, но не менее изобретательной. Один, то есть, получить погоны с двумя просветами, став штаб-офицером, майор, подполковник, полковник и приравненные к ним. Дальше, согласно тому же армейскому сленгу, начинается беспросветная жизнь, поскольку на генеральских погонах просветов нет, как, собственно, и у нижних чинов, кроме зауряд прапорщика. 2 в царской армии, 4 звездочки, штабс-капитан, у капитана пустой погон с одним просветом, и у штаб-офицеров такая же чехарда, подполковник, 3 большие звездочки, полковник, чистый погон. По одной из версий, логика в том, что показывает готовность к смене подложки, убрав с нее все лишнее. Три сейчас в некоторых родах войск примерно то же самое. Например, в авиации техник самолета, лейтенант, старший техник, старший лейтенант, но их один на эскадрилью, на полк до четырех. Еще есть одна капитанская должность и одна майорская или подполковничья, смотря какой полк, и все. Так что подавляющее большинство авиатехников ходит в лейтенантах от выпуска из училища до ухода на пенсию. Глава 5. Утром встал не сказать, чтобы совсем спокойным, нервничать я не перестал, но хотя бы не до дрожи и хаотичных действий, вроде как постоянно перекладывать что-то с места на место или ходить туда-сюда из угла в угол почти не стало. Дружки приехали ко мне заранее, за час до выезда. На сей раз я, вняв упреком сокурсников и страданием будущих родственников о статусе, я пригласил Германа Вязовского, как будущего барона, и к нему в пару нашего надосиновика, как представителя студенческого братства и для внушительности. Такие представители жениха понравились будущей теще куда больше, чем вечно слегка охламонистые дяди, которых она видела на нашей с Машей свадьбе, где ее дочка была подругой невесты. После обретения Василием своей истинной любви, она же Вафелька, общаться мы стали намного чаще и, не побоюсь этого слова, сблизились. Начали с обсуждения достоинств и недостатков разных видов холодного оружия, потом перешли на металлургию, но Вася был в ней не особо силен, по крайней мере в части теории, так что перешли на оружие огнестрельное, а уж после стали общаться вообще обо всем. Приятель даже набрался смелости попросить у меня разрешения научиться водить мой фургон. Я честно предупредил, что после этого ни на каких других авто он ездить или не захочет, или вовсе не сможет, но все в туне. Пришлось учить, чтобы не портить только начавшие налаживаться отношения с сокурсником прямым и категорическим отказом. Пусть потом страдает, переучиваясь на другой транспорт. Научился, кстати, и довольно быстро, в процессе даже сделал пару интересных предложений по эргономике кабины, как минимум, стоящих обдумывания. Просто он смотрел с точки зрения крупного человека, которому некоторые решения, нормальные для шофера среднего роста, были достаточно неудобны. Ну, а еще он задолжал мне услугу, которую и отрабатывает, совмещая должности дружки и шофера. Конечно, можно было усадить за руль одного из номинальных дружинников из Викентьевки, но хорошая мысль приходит опосля, как говорит дед. У кого-то из старших Неясытевых явно был какой-то подспудный страх, что их могут посчитать деревенщиной. Дед назвал его комплексом лимитчика, что бы это ни значило. Именно поэтому они избавили предстоящую свадьбу от всех обрядовых атрибутов или обычаев, которые на их взгляд можно было счесть деревенскими или простонародными. Поэтому я и мог себе позволить нанять таких дружек, тогда как при традиционном выкупе против кого-то уровня и риски с Васей они не продержались бы и 10 минут. Здесь же такого боя точно не будет, так что можно выбирать помощников не по боевым характеристикам, а по экстерьеру и родословной. Так, что-то меня унесло куда-то вообще в область не то собачьих боев, не то охоты. Нет, какая-то минимальная обрядовость все же осталась, чтобы, как едко, но метко выразилась моя Мурка, выход замуж чем-то отличался от похода в лавку. В частности, символический выкуп за невесту ее подругам пришлось вносить, хоть это и было исполнено как-то без огонька. Зато огонек явно проскочил между Васей Подосиновиковым и одной из подружек невесты, девицей гренадерских статей, которую я раньше не видел рядом с Ульяной. Да я вообще как-то не в курсе был, кто там возле этого семейства в целом и моей внезапной невесты имеется, кроме ее и Машиных сокурсников или знакомых по академии. Здесь же прямо Свету Зубрицкую вспомнил, честное слово. Маша шепнула, что это какая-то родственница невесты, не то племянница двоюродной сестры будущей тещи, не то наоборот, двоюродная сестра племянницы. По имени Варя и фамилии Кобыляка, что, в комплекте с размерами, а девочкой она была крупной с самого детства, породила немало шуточек в ее адрес, не всегда безобидных, а подчас и вовсе оскорбительных. Но рядом с Васей она выглядела пусть не хрупкой тростинкой, но по крайней мере не охранницей, а девушкой, поскольку была меньше и изящнее него, то есть смотрелась совсем иначе, чем на фоне даже Ульяны, тоже не сказать, чтобы сильно мелкой. Потом была та же самая ритуальная поездка на каретах, которая прощание со старой жизнью, и даже контрольные точки совпадали с машинами как бы не процентов на 80. Главным отличием было то, что теперь у меня имелся своего рода экскурсовод в лице супруги, которая поясняла, что здесь находится и по какой причине сюда приехали. Было намного интереснее, надо сказать. Один раз только Маша поморщилась. А вот сюда кто и зачем придумал ехать, я даже не знаю. И что здесь такое? Маша поморщилась. Здесь было первое свидание. Мало того, что повод, мягко говоря, неуместный, так еще и свидание было чрезвычайно неудачным и закончилось мордобоем. Уточню, Ульяна била кавалера. Тогда это очень хорошее, знаковое место. Я и сам бы сюда заехал, так сказать, по местам боевой славы. Опять ритуально покормили птиц, а также дежуривших здесь поздравляющих, благо, на сей раз заготовленный мешочек с серебром никто не спер. Считалось, что то, как едят птицы предложенный корм, говорит о будущем брака. Если, мол, едят хорошо, то и брак будет хороший. С учетом сезона гнездования и, соответственно, голодных предсказателей шансов на плохой результат гадания явно не было, разве что вместо зерен камушки кидать, да и то сожрать могли. Ну и поехали, наконец, в ратушу. Я заметил, что сбоку от здания уже стоял мой фургончик, пригнанный от дома Неясытевых слугой Вязовских, которого сам Герман именовал «папин шофер». Этот сидел в кабине с мечтательным видом, кажется, он переживает переосмысление понятия «рабочее место шофера». Чую, ждет его разочарование, а меня, домогательство по поводу «хотим такое же». Ладно, прорвемся. На этот раз лично мэр нас поздравлять не стал, видимо, или у невесты статус недостаточный, или тот раз был случайностью. Дежурный заместитель, на мой вкус, справился гораздо хуже, потому как выступал почти вдвое дольше. Запись в губернской книге регистрации, столь же велеречивая и трудночитаемая, после которой девица Ульяна стала моей женой с точки зрения имперских чиновников. Из отличий, подпись первой жены, которая ставится третьей, наравне с нашими. Да, без ее одобрения второй брак не может быть заключен, хотя, справедливости ради, есть много способов заставить дать согласие. Все, у меня официально две жены, а я все еще не уверен, что мне этого хочется, хоть уже практически убедили, что нужно. Зато сама Ульяна одновременно и сияет, и дрожит мелкой дрожью, это я почувствовал, когда взял ее под руку после того, как все трое заверили свои подписи. Затем, клятва перед богами, чуть-чуть другая, и, финальная процедура. Я потянул с пальца свой перстень, который остался на месте, но во второй руке оказалась его копия, и уже она, надетая на палец Ули, слилась с ее перстень. Серебро сменилось адамантом с серебряным щитом и изображением рысюхи, которая явственно мне подмигнула. После изменения перстня, что свидетельствовало согласие богов, я передал Ульяне заранее заготовленный для нее комплект баронских регалий, и, да, я тоже был с цепью на плечах, тоже забавный момент, если боги не должны вмешиваться в жизнь смертных, то как они могут не одобрить брак? Это же будет то самое вмешательство. С другой стороны, это переход верующего от одного бога к другому, то есть, именно их дело. Так, кажется, я понимаю, в чем смысл той самой книги, если бог мужа откажется принимать его жену, или божество жены, если оно сильнее, не захочет отпускать ее, то брак все равно будет считаться заключенным с точки зрения империи, просто останется чисто светским. Если немножко подумать головой, то внезапно может оказаться, что некий странный, непонятный и, казалось бы, ненужный ритуал оказывается имеющим вполне конкретное и важное практическое значение. Чего только не лезет в голову, когда нервничаешь. Объезд после регистрации сократили до абсолютного минимума. Просто сделали крюк по городу, проехав мимо моего дома, после чего отправились запускать венок по реке. Нет, все же интересно, что зимой делают, вместо этого ритуала. Птиц-то найти можно, причем голодных, а вот с венком что? Потом как-нибудь узнаю, если не забуду. Меня держало в напряжении не только сама свадьба, но и ожидание возможных неприятностей. Да, странные события вокруг детей Неясытева сошли на нет после того, как вопрос с назначением на должность был решен официально и окончательно, но мало ли, какие возможны пароксизмы или, может быть, месть обиженных. Например, та поездка на место первого свидания, это чья-то глупость или попытка спровоцировать скандал, ведь реакция жениха могла быть очень разной, в зависимости от того, как это ему подать. Но при злом умысле рядом со мной должен был быть кто-то, кто откроет глаза, или это запланировано на потом, чтобы при свидетелях, очень, знаете ли, Такие мысли отвлекают от торжества и мешают проникнуться. Именно в ожидании возможных неприятностей я заранее выписал и заслал в ресторан нескольких своих дружинников, присмотреть, чтобы на столы попало только то, что они привезли с собой, контролировать отсутствие на столах случайно затесавшейся бутылки с какой-нибудь дрянью, к сожалению, контролировать кухню и, соответственно, отсутствие слабительного в салате, условно говоря, они не могли, и, нет, привлечь кого-то из них в качестве шофера тоже было нельзя. Все трое имели свою задачу, и снять кого-то означало ослабить меры безопасности ради повышения удобства, и я даже без деда понимал, насколько это будет неправильно. Ну, и еще один потенциальный источник неприятностей – гости и их подарки, которые также могут быть провокационными. Конечно, список гостей составлялся так, чтобы сомнительных лиц в нем не было, но некоторые из тех, кого нельзя было не пригласить, также могли отличиться. Того же Артура взять, я вообще не могу предположить, со сколько-то приемлемой достоверностью, что и когда ему в голову ударит, и куда горшок отскочит один, как добавляет дед. Так что расслабиться не получится до самого конца действа, или мероприятия, как в последнее время стало модно называть всякого рода действия, причем мода пошла не от нас с дедом, я контролировал, а пришла из столицы. Если подумать, слово весьма узкое по значению, процесс принятия каких-либо мер по отношению к чему-то, а используют его для обозначения любого организованного действия, именно как признак организованности, а не стихийности. Но слово приставучее, как какие-нибудь ну или как бы и прочие паразиты. Да, у меня их тоже хватает. Провокация, она же гадость, все же была. Гвардейцы обнаружили неподписанный подарок, при том, что от каждого гостя или их группы хоть что-то, да имелось. Они вышли в сад, где осторожно открыли коробку, и нашли в ней кусок хозяйственного мыла и пеньковую веревку длиной 10 метров. Было это пожелание или угроза, и кому адресовано, непонятно. Возможно, адресата собирались озвучить в момент вскрытия подарка, или просто настроение испортить, не знаю. Однако свою премию бойцы заслужили. Дед бухтит, что заслужили они по заднице, мол, открывать неизвестную коробку голыми руками это фу, мало ли, какой бум она могла сделать и так далее. Пришлось успокаивать, что подобное разом перевело бы мелкую пакость в разряд тяжких преступлений с подозрением на терроризм и подключением жандармерии, и сулило бы как минимум долгую каторгу всем причастным. И как бы у кого-то голову не сносило от обиды или злости, пойти на такой риск, и больше никаких неприятных сюрпризов не случилось. Не считать же небольшой мордобой между гостями на заднем дворе настоящей неприятностью, тем более, что эти двое, как мне рассказали родственники новой жены, периодически то мирились, то опять ссорились, а свадьба без драки, по мнению деда, не настоящая. Даже Артурчик ничем особенным себя не проявил, разве что подарок был довольно странный, но в то же время, символический. Он подарил моей жене набор недорогих кукол, с извинениями за то, что когда-то именно он по глупости и неосторожности повредил таких же, и потом, заметая следы, сжег их в печке. Якобы он этим жестом собирался закрыть счет былых обид, хотя можно было расценить и как попытку унизить сестру, указав на ее незрелость. Но если кто так и подумал, то виду не подал, все старательно умилялись. Больше ничего особо странного или выдающегося, наподобие породистого поросенка или письменного прибора весом в 3 пуда, подарено не было, и это радует. В положенный срок мы попрощались с гостями, пожелав всем хорошо отдохнуть, и уехали, только на сей раз не в гостиницу, а в свой дом, где гостевая спальня была переоборудована во 2-ю супружескую. Кстати, Варя с Васей исчезли сразу после нас, что, в принципе, никого не удивило, они и так весь вечер не отходили друг от друга, даже немного в ущерб исполнению своих ролей. А уж после того, как наш надберезовик позволил новой знакомой не только потрогать, но и вынуть из чехла свою вафельку, никаких иных толкований не осталось, в силе вспыхнувших чувств усомниться не смог бы никто, хоть немного знакомый с Василием. Как довольно скабрезно, то есть в своем стиле, пошутил дед. После этого дать ей расчехлить и потрогать любую другую свою часть будет для него сущей мелочью. А я и возразить ничего не мог, разве что по форме, но не по существу. Однако это я узнал позже, а пока, несмотря на все переживания и терзания, нельзя отрицать, что Ульяна мне нравилась, и как человек, и чисто физически. Так что приближающаяся ночь волновала и будоражила, даже после устроенной Муркой накануне терапии, а без нее, наверное, и вовсе бы думать мешало. За рулем фургона сидел освободившийся от дежурства по кухне дружинник, но не только его присутствие не позволило начать, так сказать, семейную жизнь на диванах в салоне, а еще и покрой свадебного платья. Такое ощущение, что их специально шьют таким образом, чтобы нельзя было быстро снять или добраться до невесты, не снимая этот чехол. Так что я даже поползновений не делал, просто обнял свою уже жену, а она, сперва успокоившись, по мере приближения к дому снова начала нервничать. Дружинник, высадив нас у крыльца, погнал фургон на его место. Ключи передаст завтра, а на случай чего у меня есть запасной комплект. Появившаяся у молодой дрожь, оказывается, вызвана была не только желанием закончить процедуру брака, а, может быть, и не столько им, но в первую очередь опасениями из-за полной, несмотря на провокационное поведение и браваду, неопытностью. Нет, кое-какая теоретическая подготовка из серии по рассказам подруг там была, но и все на этом. В общем, комплект белья мы испортили, и, если бы придерживались варварского обычая вывешивать просто не как доказательство, то оно у нас бы нашлось. Зато Ульянка после этого вздохнула и, быстренько сбегав в душ, пока я перестилал кровать, вернулась спокойная, расслабленная и почти мгновенно уснула. А утром, покраснев от смущения, сожгла найденное Муркой испорченное белье на заднем дворе, и ей для этого понадобилось буквально пару секунд. Маг огня, да с эмоциональным посылом, что вы хотите. Бедный кусок ткани даже не сгорел, а мигом обратился в пепел, просто пых и все. Да, внучек, боеприпасы ей в руки лучше не давать, во всяком случае, когда она нервничает. Согласен, разве что муляжи, и то, с опаской. Один встречаются два приятеля, один другого спрашивает. «Слушай, что с тобой такое? Какой-то ты грустный». «Да так, моча в голову ударила. А синяк под глазом откуда? А ты что думаешь? Горшок мимо пролетел?» Глава 6. Утро, начавшееся по будильнику, чтобы успеть на второй день празднования, было отмечено не только зверским сожжением несчастного предмета текстиля. Маша, переночевавшая по такому случаю, чтобы не смущать у родителей, жаждала подробностей и деталей. Ульяна смущалась и отнекивалась. При этом вызвавшись готовить завтрак на троих, я же следил за их не сказать даже, что пикировкой, и обдумывал неожиданно пришедшую мне в голову мысль, точнее даже мыслишку, но отвлечь Машу, которая очень уж наседает на Ульянку, сгодится. «Девочки мои, ау, да, что случилось?» «Случилось так, что мне в моем доме не осталось места. Что ты имеешь в виду? У Маши есть спальня, у Ули есть спальня, у меня только кабинет, не дом, а присутствие». И диван в том самом кабинете ситуацию не спасает. Что значит, у Маши спальня это наша общая? Правда, Уля? Да, и у меня тоже общая. Это пока каждая из вас в настроении и не жалуется на здоровье или еще на что. А мне только и остается, что уповать на благосклонность тех, кто согласится приютить. Это не так, минут 10 меня уверяли в том, что весь дом мой, и могу ночевать где угодно, чуть завтрак не сгорел. Потом все ели, нахваливая Ульянку, причем заслуженно. А потом разговор как-то сам свернул на то, что Ульяна пожаловалась, мол, надо бы пару ночей одной поспать, а то хочется, но нельзя пока. Ну, я и не упустил момента подкрепить свою, только отчасти надуманную, претензию. Вот-вот, сейчас Маша скажет, что у нее голова болит, и пошел я нафиг, на диван в кабинете. Я вроде как почти шутил, но жены, как бы привыкнуть-то, восприняли ситуацию серьезно. Пока переодевались и собирались выезжать, Маша даже предложила уехать в Дубовый Лог, оставив нас с Ульяной вдвоем на медовый месяц. Нет-нет-нет, ни в коем случае. Не хватало потом еще со сплетнями разбираться. Стоит только одно из вас куда-то уехать в ближайшие пару недель. Проще не давать повода. Нет, можно, конечно, плюнуть и растереть. Ага, а потом нас будут за спиной оплевывать и растирать во всех салонах. И что же делать, Юра, Маша? Ничего особенного. На самом деле, мне и в кабинете переночевать, если что, не трудно будет и не обидно. А вот когда у меня сессия начнется, можете и в Дубовый Лог съездить, причем вместе. Может даже и чуть раньше, где-то в середине местного марта, у нас середина мая будет, на нулевой изнанке попрут на нерест зеркальные щуки. Нужно будет проследить за заготовкой икры. В том году это было внезапно, пока раскачались, куча сырья зря пропала. Рассказывают, что когда вода начала уходить, На лугах заливных икра это самое кое-где буквально кучами лежало. И неудивительно, если рыба в разлившейся минимум на 200 метров реке не помещалась, ее на берег напором выпихивала. Даже звучит вкусно. А на самом деле, еще вкуснее. Я знаю, я пробовала. В том году артельщики заготавливали, причем у нас ни соли, ни тары в наличии не было. Сейчас бочки и туеса заготавливаются, люди мотивированы, в том числе и свои заготовители. Но присмотр нужен, мы подумаем. Переглянувшись, ответили обе. Был еще один разговор, который не хотелось затевать, но нужно. Дед вообще нагнетал напряженность, разворачивая эпические сценарии заговора, в подавляющем большинстве своем откровенно гротескные и неправдоподобные, но его я поднял по дороге, благо, за рулем был сам, так что лишние уши в салоне отсутствовали. Девочки, еще вопрос. В вашем окружении, в первую очередь, в Ульянином, есть ли завистливые дуры или мстительные идиоты в числе отвергнутых поклонников? Хватает, как у любого, наверное. Ну, у любого поклонники вряд ли будут, зато поклонницы найдутся. Хотя, в таком случае эти две категории совпадут. А насколько завистливая и до какой степени идиот, решила уточнить границы поиска Ульянка. Да такой, чтобы спрятать среди свадебных подарков коробку с мылом и веревкой. Супруги хором махнули и округлили глаза, представив себе размер возможного скандала. К счастью, дружинников насторожила лишняя и безымянная коробка, которую они с моего разрешения вскрыли. Теперь надо узнать, это просто идиотская выходка в стиле пожелания сдохнуть, совмещенного с попыткой испортить праздник, или что-то иное. Если найдется кандидат или кандидатка в идиоты, это хорошо, а вот если нет, значит, мы плохо знаем своих знакомых. В лучшем случае, да, в худшем это может быть угроза, причем неизвестно, кому именно адресованная. И тогда все может быть очень серьезно, с привлечением коллег Василия Васильевича из третьего отделения корпуса. Зачем? Хором, надо же. Потому что, как уже говорил, неизвестно, кому угроза адресована. Она может относиться к кому угодно из семьи. И не знаем уровень этой угрозы. Просто попугать и настроение испортить, или попытаются угрозу реализовать. Мне, знаете ли, не хочется подвергать кого-то из вас опасности просто от того, что лень сходить во вторник в соседнее здание и написать заявление. Думайте, до вечера время еще есть. Пока мы добрались до ресторана, гости уже успели поправить здоровье и даже поднять настроение в ожидании новобрачных. Как результат, нас встретил целый шквал приветствий и поздравлений, через который мы и пробились на свое место во главе стола. Ульянкин завтрак был вкусным, но очень уж легким, буквально, перекусить немного, а потом еще в дороге понервничали из-за того пугающего подарочка, так что на предложенные закуски набросились с энтузиазмом. Гости это, разумеется, заметили и отметили, в основном одобрительными шуточками насчет того, что ночью, видимо, хорошо поработали, раз такой аппетит. Ульяна от такого активно краснела, что только подливала масла в огонь, а Мурка моя, наоборот, довольно щурилась, точно, как настоящая кошка, порождая тоже множество версий и шуточек. В целом второй день прошел спокойно и приятно, без каких-либо неожиданностей. Даже выпитая вчерашними драчунами мировая была ожидаема. Профессор Лебединский, которого мы все трое просто не могли пригласить на свадьбу, и который так и отрекомендовался при вручении подарка. Гость со всех сторон, хоть и немного устал, но все так же блистал, оттягивая на себя внимание большей части дам. Это, разумеется, ничуть не облегчало работу артисту, ведущему свадьбу, но и возмущаться тот даже не пытался. Гости, особенно приехавшие издалека, начали расходиться буквально часа через полтора после нашего возвращения на празднование, так что уже к 4 пополудни большое застолье превратилось в семейные посиделки, в которых участвовали мы, Мурлыкины, Нясытева и Герман с подружкой невесты, точнее, уже жены. Профессор также откланялся около 3 часов дня, сославшись на возраст и здоровье, и тем напросившись минут на 10 комплиментов и тому, и другому. Вторая пара дружек, Вася с Варей, появились вместе, причем где-то через полчаса после меня, немного посидели со всеми, изрядно смущаясь, пообедали с хорошим аппетитом и вновь исчезли, только Надосиновик бросил на меня от дверей извиняющийся взгляд. Дед по этому поводу бурчал беззлобно, что это банально до пошлости, интрижка между свидетелем и свидетельницей, считается почти столь же обязательным атрибутом свадьбы, как драка, но точно так же далеко не всегда случается, что не мешает оставаться стереотипом, и некоторые молодые люди идут на эту роль исключительно с целью познакомиться, с целью подружить организмами с коллегой противоположного пола. Но я-то точно знаю, что как минимум у Васи ничего подобного на уме не было, ну, или он это умело скрывал, что на него, собственно, совершенно не похоже. Где-то в половине пятого и мы стали собираться. Совместный визит к администратору с двумя тещами и последовавшая сверка сметы много времени не заняли. Быстренько нашли вписанное по принципу «авось проскочит», просто положено так, бегло осмотрели недопитое и отделили от невскрытого. Я рассчитался, и все разъехались по домам на целой кавалькаде открытых по причине теплой погоды колясок. Я сегодня, за исключением одного бокала легкого вина в начале, пил почти исключительно имитацию спиртного, так что даже дед не бухтил, когда я сел за руль. Зато отсутствие свидетелей позволило моим супругам начать расследование личности, пославшей мыло и веревку еще по дороге домой. Это расследование продолжилось и дома, пока я делал уроки, как бы это забавно ни звучало. Дамы сели на кухне, прихватив с собой для вдохновения бутылочку красного, и всерьез взялись за дело. По итогам посиделок, после отсеивания тех подозреваемых, кто недостаточно идиот и понимает, что будут искать, осталось трое подозреваемых в окружении Ульяны и двое среди знакомых Маши. Да, этих тоже решили проверить, может, люди не знают обстоятельств моего второго брака и таким образом злорадствуют по поводу того, что Мурку, якобы, отодвинули в сторону или вовсе заменили на новую баронессу. Решили для проверки написать им нейтрально-благожелательные письма с благодарностью за скромный, но полезный в домашнем хозяйстве подарок. Причем каждая из жен напишет своим подозреваемым, а потом будем смотреть на реакцию. Как выразился дед, глянем, куда пожарных вызовут на полыхающую жопу. Если же никто себя не выдаст, то придется подключать профессионалов. Ужин, как выяснилось, тоже готовила Ульяна, с посильной помощью Маши и столь же посильными помехами со сторонами Векулы. Так, надо бы прояснить этот момент. Уля, радость моя, если тебе кто-то, или ты сама себе внушила, будто ты здесь на каких-то третьих ролях и с урезанными правами, либо что ты должна что-то как-то оправдывать или отрабатывать, выброси это из головы немедленно. Ты такая же полноправная хозяйка в любом моем доме, нет нужды подменять собой кухарку или еще кого-то. Нет, что ты, я просто с детства люблю готовить. Путь не каждый раз, но мне это на самом деле нравится, особенно для близких, и когда это не пытаются навязывать в обязательства. Хорошо, если все именно так. Поблагодарив за ужин, а было на самом деле вкусно, я отправился обратно, грызть гранит науки. Сегодня попался особо твердый камушек, поскольку расчеты опирались на пропущенную мной из-за поездки на волну тему, и пришлось самостоятельно разбирать ее по учебникам и дедовым подсказкам. Разобрался, ничего такого уж особо сложного, но времени это отняло больше, чем могло бы при наличии нормального конспекта. В понедельник на занятиях ко мне подошел Вася Подосиновиков, непривычно смущенный. «Юра, я извиниться хочу. Подвел тебя, наверное, да, с чего бы. Всю обязательную часть ты отбыл, дальше дело твое. Никто не запрещает искать себе новое знакомство». Вася невольно заулыбался. «Варя, она такая, и все понимает. Да уж, то, что ты ее даже со своей первой любовью познакомил, само по себе дорогого стоит». «С кем?» «С Вафелькой, конечно». За время разговора вокруг нас собрались другие студенты нашего потока. Он нашел девушку, которой смог показать самое дорогое. Не только показать, но и потрогать самую интимную деталь своего тела, свой топор. «Вы когда-нибудь видели смущенный трехстворчатый шкаф с антресолькой? Ага, а во, как хотите, а это не шутки, это заявка на серьезные отношения». Девушки хихикали и стреляли глазками, загадочно улыбаясь и переглядываясь между собой. «Ладно, ребята, не смущайте парня, а ты, Вася, не забудь на свадьбу пригласить, если что, обязательно, самым первым. Думаю, первыми будут все же родители. Ну, это понятно, а так, непременно». Шутки шутками, но я нашего Василия таким еще никогда не видел, а сокурсники не видели его избранницу, потому могут воспринять эпитеты «изящная» и «хрупкая» буквально, и будут потом сильно удивлены. С другой стороны, к своему топору Надосиновик применяет те же самые описания. Ну, и на фоне самого Васи, даже лом может показаться хрупким. После занятий позвонил Старокамельский. Помимо новости о прибытии первой тысячи корпусов мин от Сосновича, он сообщил и другую новость. на мой домашний телефон, тот, что служебный, установленный когда-то жандармерией, позвонили из штаба Минского гарнизона. Звонивший, представившийся адъютантом начальника штаба, передал адресованное мне указание в трехдневный срок подготовить и передать для согласования списки на награждение участников боя против волны. Иван Антонович, как человек опытный, уточнил, имеются сутки календарные, или, и можно ли будет доставить их утром в четверг, на что был получен ответ, что, мол, его превосходительство сможет принять нас в 9:30 утра, 28 апреля. Я попросил командира дружины взять это на себя, и не забыть добровольцев, которые поехали на поле боя, чтобы помочь с разгрузкой мин, а затем и подменили штатных подносчиков, став тем самым участниками боя, и предложил подъехать по этому поводу в Червень, согласовать показания с командованием местного гарнизона, чтобы не было конфуза в виде взаимоисключающих сведений, поданных наверх, а заодно и посмотреть, как это здесь и сейчас принято оформлять. Правда, кое-что в этой кухне понимал и сам Иван Антонович, и дед. По их мнению, списки в штабе уже есть. Наша бумага нужна скорее для уточнения отдельных моментов и пополнения списка нижними чинами, которых с высоты штаба не видно, в пределах выделенного лимита наград. Ладно, посмотрим, как оно обернется, а пока мне опять искать нашего штабс-капитана и отпрашиваться с его занятия, как бы он ни счел, что я злоупотребляю его отношением. На поиск преподавателя ушло минут 20, а выслушав причину отлучки, подумал недолго и сказал, если по вызову командования, то это уважительная причина, но мне потребуется подтверждение из штаба, у них в канцелярии знают, как выписать, попросите того офицера, что передавал вам приказ, он знает его номер, подтвердил Старокамельскому свой приезд и отправился на вокзал, покупать билет на ночной поезд до Минска на вечер среды, договорились, что он переночует в Смолевичах, в гостевой спальне хозяйского крыла, а в Минск приедет пригородным поездом, прибывающим в 7 утра. Оттуда приедет ко мне в гостиницу, где я почитаю наградные списки и при необходимости внесу туда правки. Штаб размещался между военным госпиталем, где я лечился, и улицей Захарьевской, недалеко от артиллерийских казарм. Там вообще такой себе армейский район образовался, за губернаторским парком. Ехать от гостиницы на конке минут 15 от силы, и там еще минут 5 пешком, но выйдем, конечно, не в 9, а раньше. На вокзале я получил новый опыт, билетов не было, точнее сказать, не было билетов в привычные мне купе второго класса. Зато оказалось, после пары уточняющих вопросов, что еще есть билеты в первый, 3 штуки, все, под селением, так сказать, в купе, где одно место уже выкуплено. И хоть это был самый простой из первых классов, который спальный, билет стоил втрое дороже, чем привычный уже купейный. 2 или 2,5 года назад, на первом курсе, такой ценник был бы для меня скорее всего останавливающим и вынуждающим искать другой способ добраться, сейчас же, только отметил разницу с легким недовольством. И даже не знаю, чем оно было вызвано в большей степени, разницей в цене или тем, что кассир решил почему-то, что мне первый класс не то не по карману, не то не по чину и даже не пытался предложить эти билеты. Дома ждал горячий ужин и две любящие жены. Встретили, поцеловали, накормили, выслушали новости и отправили учить уроки, блин, злодейски хихикая за спиной. Во вторник в лаборатории случился забавный казус. На экспертизу привезли пробирку, в которой лежала щепотка каких-то бурых хлопьев с вопросом о том, что это, кровь или ржавчина, и если кровь, то чья. Оказалось, что это намертво засохшие кусочки помидора, томатные хлопья, так сказать, скорее всего, присохшие к чему-то, но не сгнивший и отскобленный затем ножом ошметок. Дяди веселились, заказавший экспертизу следователь выглядел грустным и растерянным, вероятно, у него уже целая теория была вокруг найденной крови построена, а мы ее похоронили, гады эдакие. Зато томатный сок с тех пор стали называть кровь злодейски умерщвленных помидоров. Глава 7. Еще между занятиями и службой я заехал в канцелярию губернатора. Дело в том, что приглашение на весенний бал было на меня с супругой, а теперь таковых две. Мурка озаботилась этой коллизией сразу, благо, помолвка официально уже состоялась на тот момент, на что было сказано, что место нам зарезервируют, но потребуется подтвердить факт заключения брака. Вот я и заехал, подтвердить и получить третий пригласительный. К моему глубокому и радостному удивлению, Все это заняло едва минут 20, из них 5 я потратил на поиски нужного кабинета. Чудеса, да и только. Жены мои еще в понедельник разослали проверочные письма подозреваемым в попытке устроить скандал на свадьбе и теперь активно наблюдали за окрестностями. За вторник они побывали в гостях суммарно по 5 адресам, по 2 Маша и по 3 Ульяна. Выбирали те приглашения, где была возможность встретить общих с подозреваемыми знакомых и не исключалась возможность увидеть их самих. И одну такую Маша встретила. Та искренне удивилась полученному письму, а потом ее и обиделась. Мол, мало того, что не пригласили на свадьбу, так еще и на подарок намекают. Пришлось успокаивать и утешать, мол, был один неподписанный подарок, и никто из приглашенных его своим не признал. И Мурка, якобы, сразу подумала про нее, ну, и дальше на ту же тему, до слез в обнимку и бурного примирения. Вердикт жены был такой: дурочка, конечно, но не злобная и почти безвредная. Для облегчения развязывания языков, да и для соблюдения приличий, а то как это, в гости с пустыми руками, девочки брали с собой, так сказать, образцы продукции и настойки, и уже бывшую на слуху аквиту, и даже рысюху в качестве новинки, но это уже только туда, где или ожидались солидные гости мужского пола, или в подарок хозяину дома. Насчет на слуху, не знаю, что на это повлияло, мои праздники в ресторане дворянского собрания, или студенческие вечеринки по поводу дня рождения короля, но в лавках стали спрашивать, и результатом, первые привезенные в Могилев 100 ящиков, как пробная партия. Ну, а чтобы пикап полупустым не гонять, докинули туда всякого понемногу, и настоек, и простой пшеничной. Что характерно, торговцы ни от чего не отказались, но взяли на реализацию, пообещав деньги потом, как продастся. Если все сладится, появится новый рынок сбыта. При более-менее серьезных поставках можно будет по железной дороге отправлять из той же тальки. Но пока лишних планов строить не буду. В среду, когда я заехал после занятий домой поужинать, переодеться и взять с собой парадную форму, академическую, но с наградами, дабы явиться к генералу с должным уважением, нового улова по поиску злодея или злодейки не было. Зато лежало письмо, запечатанное сургучной печатью с замысловатым гербом, а в нем благодарность от норвежского короля за подарок и внимание. Не понял, с чего бы это быстренько набрал мобилетный контакт консула, мне внешнеполитические загадки вот совсем не нужны. Господин консул, доброго вечера. Добрый вечер, ярл. Вы, наверное, получили уже конверт от канцелярии его величества? Да, и немало этим удивлен, если честно, поскольку в этом году ничего не посылал, чтобы не показаться навязчивым. О, да, мне стоило вас предупредить, но сам узнал детали буквально только что. Дело в том, что мой родственник решил послать в подарок половину дюжины бутылок настойки на изнаночных ягодах от своего имени. С учетом цены, которую он заплатил моему представителю, хороший подарок. Ага, перекрыл средний норматив для титулованных норвежцев. Но все равно, жлобство скандинавское в нем осталось. Да уж, наш купчина ни за что бы себе не позволил отправить царю в подарок половину ящика. Почему тогда не полбутылки? Сарказм в мой голос не прорвался, либо консул его не услышал, а потому продолжил с полной серьезностью. О, да, Рули умеет шикануть. Так вот, придворные увидели на этикетке знакомый герб, поняли, что сам торговец вряд ли бы поехал искать что-то новое у вас, и решили, что подарок совместный. Но это же не так, уже так, признано официально. Тогда я должен вернуть вашему родственнику половину цены подарка. О, это делает вам честь, но, право, не стоит его баловать, он и так остался в выгоде, поверьте мне. С таким же письмом он этот, без того уникальный, товар продаст с такой выгодой, о которой мы с вами постеснялись бы даже думать. Честно признаться, я и той наценки, что получается при оптовой продаже, стесняюсь. Но не лезть же со своим пониманием финансовой политики государства к чужому монарху, и к своему-то не стоит, а тут подавно. Но это, на самом деле, далеко не главное. Его Величество узнал о том, что его день рождения отмечается в империи, а именно, в Могилеве, в вашей академии. Причем по вашей инициативе и за ваш же счет, ёмана, манамана. Я бы даже сказал, и тут дед выдал такую заковыристую матерную конструкцию, что я аж отвлекся от разговора. Его Величество был растроган этим, и выслал официальную благодарность за оказанное уважение на адрес вашего учебного заведения. «Как ты там, дед?» — выражался. «Ждем звездюли еще и от ректора. Может, и наоборот, международную известность вузу обеспечили. Ага, пьянкой в общаге. Кроме того, мы, учитывая интерес молодежи Великого княжества к истории и культуре Скандинавии, подали прошение в канцелярию Великого князя на строительство в Могилеве Скандинавского культурного центра. Вот же скотина. Прямо как в сказке, чем дальше, тем страшнее. И что страшного в музее, я тебе потом подробно расскажу. Коротко, легальное шпионское гнездо, мля, она самая. Одно утешает, подать прошение, получить разрешение и на самом деле построить, это три очень разные вещи. Мы очень ценим ваш вклад в сближение двух культур и народов нашего союза и империи, а потому обязательно отразим вашу роль в учредительных документах. Не надо. Простите, что именно? Отражать мою роль, не надо. Во-первых, я человек скромный, во-вторых, мне такое не по чину, которого вовсе нет, да и возраст тоже не солидный. Уверен, найдется много желающих, с чинами и регалиями, кто захочет встать у истоков, так сказать, и от кого при этом будет несравнимо больше практической пользы. Ваша скромность делает вам честь, хм, да, да и ваши слова не лишены резона. Мы подумаем, подумают они, лучше бы вместо всего этого лицензию на торговлю дали, лет на 5 хотя бы. Жлобье, дед, какую лицензию тут смотри, как бы путевку не выписали, лет на 5, на южный берег Белого моря, как ты сам выражаешься. Если из списков инициативной группы по открытию центра удастся себя убрать, то остальное не так и страшно, максимум отругают и комнату в общаге заберут. Распрощавшись с консулом, надо все же как-то выучить его имя и фамилию, хоть они и карательные для языка, любой логопед прослезится от умиления, увидев такое упражнение. Коротко пересказал женам суть разговора. За обсуждением возможных последствий даже аппетит не то, что совсем пропал, но вкуса того, что ем, почти не чувствовал. А ведь Ульяна старалась. Она за эти дни успела полностью захватить под свою власть кухню вместе с кухаркой, и ей эта возня на самом деле была явно в радость. Сейчас, как проболталась Мурка, которую не допустили до процесса, поскольку у нее лапки, эти двое осваивали какой-то новый рецепт, готовили сюрприз. Вот и сейчас, заметив мое состояние, они перевели разговор на кулинарию, отвлекли от проблем, а в конце ужина и вовсе отправили в душ, и минуты через 3 после меня в ванную комнату проскользнула Ульяна, спинку потереть. Потерла, да, и не только спинку, и не только она, но и я. В общем, если бы Маша не постучалась вовремя в дверь спальни, перед этим сложив вещи, подготовив мне дорожную одежду и вызвав извозчика, на поезд я мог опоздать. Пока я одевался, Маша беззлобно ворчала. Ишь, распробовала. И правда, не насыть оказалась. Распробовала, да. И очень мне это все нравится, как оказалось. Дальше слушать не стал, нужно было бежать. В дороге беспокойство вернулось с новой силой, в голову лезли все новые и новые варианты возможных неприятностей. Сбил эту волну дед очередной своей шуточкой. Что, внучек? Чувствуешь себя только что просватанной невестой, в каком это смысле? Точно знаешь, что скоро отымеют, но пока не понимаешь, когда и как именно. И заржал, как конь артиллерийский. Фу на тебя, с твоими сравнениями. На перроне я был за 10 минут до отправления поезда, вроде бы и время еще есть, но его уже настолько мало, что это вызывает дискомфорт. Например, о том, чтобы пойти и спокойно купить себе газеты, речи не идет. Сосед по купе уже был там, и даже успел разместиться. Это оказался военный в звании майора, судя по знакам различия от кавалерии. Увидев меня, он несколько удивился, но сдержал себя, не стал выглядывать в коридор в поисках взрослого, чем сразу расположил к себе. Майор Вершбицкий, Илья Генрихович, герба верба, следую в Минск на совещание. Так что, с вашего позволения, столик я оккупирую, для работы с документами. Барон Рысюхин, Юрий Викентьевич, герба Рысюха. Студент хозяйственной академии, третий курс, следую по вызову начальника штаба Минского гарнизона. После такой цели поездки майор как-то неуловимо изменился, чуть расслабился, что ли, и посмотрел на меня уже более благожелательно. Вам, может, тоже нужно документы подготовить? Нет-нет, их командир дружины привезет, работать будем в гостинице. Хм, насчет гостиницы, это мысль. Я в Минске только дважды был, оба раза проездом. Если не секрет, где разместиться думаете? Хотелось бы что-то не слишком далеко от вокзала и по более-менее умеренной цене. Вы же лучше меня знаете, что у владельцев гостиниц выражения «рядом с вокзалом» и «умеренная цена» в одном предложении никак не помещаются. Майор грустно улыбнулся, молча кивнув в знак согласия. Но я, поскольку оно время вынужден был часто ездить этим поездом, присмотрел компромиссный вариант. В самом начале Захарьевской, по правой стороне, напротив начала Подгорной улицы, примерно на полпути от вокзала до жандармерии, гостиница называется «Губернская», до остановки Конки от нее метров 50, на Конке до штаба, минут 10-15, плюс ожидание. Расположение хорошее, а что по ценам? За место в номере с подселением с вас возьмут никак не меньше 5 рублей. Полулюкс, в котором по сути одна комната с двумя кроватями и одним столом, который рабочий и обеденный разом, стоит рублей 15, от этажа зависит. Настоящий полулюкс, из двух комнат, кабинета, гостиная и спальни, со своими душами и уборной от 25 до 40 рублей в сутки, опять же, зависит от этажа и расположения. Более дорогие номера я даже не смотрел, не по чину и возрасту было. Принимать гостей и спать в одном помещении – это просто неприлично. 25 рублей в сутки, хм, командировочных может и не хватить, но, если найти напарника. Забавно, вариант разместиться в номере за 15, даже без подселения, он в принципе не рассматривает. Интересно, неужели у майора доход настолько выше, чем у штабс и просто капитанов, которые мы изучали? Может, и так, там есть пара высоких таких ступенек, правда, не во всех родах войск и не на всех должностях, но в моем мире описаны случаи, когда командиры эскадренных броненосцев, то есть, кораблей первого ранга, соответственно, капитаны того же первого ранга, перекрашивали свои корабли импортной краской за свой счет, если их не устраивал оттенок краски казенной. В мемуарно-художественной, правда, литературе, но автора во вранье по этому поводу не обвиняли. Представляешь себе стоимость удовольствия для кораблика длиной метров так 120 и водоизмещением 12-15 тысяч тонн? Примерно, охренеть сколько должно стоить. Вот, а капитаны, на сухопутный счет полковники, могли себе позволить такое развлечение.